Глава 40. Вода — это жизнь. Верна Мейс. Вода — это жизнь, Верна. Я цепляюсь за этот голос, потому что этот голос — единственное, что я о себе знаю. И Верна — мое имя, то немногое, что мне кажется реальным. В остальном я отрезана от этого мира. Во мне пустота, которая безгранична, и которой я не могу подобрать сравнение. Мне кажется, если я не буду цепляться за эту фразу, «Вода — это жизнь, Верна, она меня поглотит без остатка». «Воспоминаний ноль», — произносит мужчина в белом халате своему коллеге. «Мозговая активность минимальная для девушки ее возраста. При этом есть что-то, о чем она думает. О чем ты думаешь, девочка?» Он не обращается ко мне по имени. Он смотрит мне в глаза, но в его взгляде только пустота. Теперь она повсюду. О том, кто я такая. Я ему лгу? Если я понимаю, что я ему лгу, если я могу лгать, значит, не все потеряно? Ложь. Странное ощущение того, что я это осознаю, сейчас отзывается внутри радостью, которая незамедлительно отзывается на каких-то показателях. «Что тебе так понравилось? Чему ты радуешься?» Он видит меня насквозь. Их датчики видят меня насквозь. Они мне не друзья. Мои друзья — это... Я словно наталкиваюсь на стену, бесконечную, возносящуюся ввысь. Она как сгущенный туман, плотный, от земли до неба. Если я помню, что такое небо и земля, как выглядит туман, значит, все хорошо? «Что тебя беспокоит? Мне ты можешь рассказать. Ты можешь мне рассказать все». «Нет, не могу. Я не знаю, что рассказывать». «Что тебя волнует? Говори обо всем, что думаешь. Не просто думай, говори вслух». «Я не понимаю, почему я ничего не помню. Это правда». «Ты пострадала в результате несчастного случая». «Несчастного случая?» «Да, тебя захватила группа лиц, опасных преступников. Они сделали это с тобой. Они хотят разрушить наш мир». Я морщусь. Если бы я могла добраться хотя бы до какого-нибудь крошечного эпизода, хоть до чего-нибудь, хоть за что-нибудь зацепиться, но у меня только этот голос. Спокойный, мелодичный. Вода — это жизнь, Верна. И мое имя — Верна, Верна, Верна. Я пытаюсь вспомнить его звучание. Я бы могла его произнести, если бы меня оставили одну. Но меня не оставляют одну. Ни на минуту. Зачем меня захватили? «Это долго объяснять, девочка». «Почему вы не зовете меня по имени?» Мужчина замирает, хмурится. «Ты помнишь свое имя?» «Нет. Снова ложь. Но я хочу его знать. Я помню название цветов. Я помню само слово «цвета». Я понимаю, что меня окружает. В этой комнате, что я лежу на парящей над полом койке, что рядом со мной мужчина в белом халате. Я помню слово «помню». Значит ли это, что я смогу вспомнить все остальное? И всех? Кого всех?» «Сожалею, но эта информация сейчас может тебя травмировать. Ты слишком многое пережила». «Я хочу знать!» Мой крик отражается от стен, звенит в стекле. Мужчина хмурится еще сильнее, а стекло продолжает звенеть. Вибрация, которая передается даже мне из-за того, что стены и пол начинают ходить ходуном. Место, где я нахожусь, словно дрожит от страха. Каждая частица, каждый камень, каждая частица металлических поверхностей. Все приходит в движение. Дверь распахивается так резко, что мужчина роняет из рук тапет. Тапет. Я вспоминаю новое слово. Фиксирую его в памяти, когда в помещение врываются вооруженные люди. Люди. Вьерхи и тот мужчина, которого я видела последним перед пустотой. «Наружу ее! Живо!» — командует он. «Главнокомандующий, она дезориентирована. Мне плевать, ее сила должна работать на инстинктах. Даже если ее сила сработает, ей не за что бороться». В меня врезается огненный, полный ненависти взгляд. «Ее воспоминания, покажи ей». Мужчина подчиняется беспрекословно. Меня вздергивают на ноги. Разворачивают лицом к экрану. «Сестер!» Следует очередной приказ. «У меня есть сестры?» Эта мысль обрывается. потому что я вижу проекции незнакомых девочек на берегу. Их четверо. «Твоя семья», — цедит тот, кого называют главнокомандующим. «Они все умрут, если ты им не поможешь». «Я ничего не чувствую. Я смотрю на этих девочек и не чувствую ровным счетом. Ничего. Почему они говорят, что это моя семья? Мне в руки суют зеркало». «Смотри!» Чуть ли не рычит он. «Это ты! Там, на берегу! С ними!» Я перевожу взгляд зеркала на проекцию. Там действительно я. Одна из четырех. Самая маленькая девочка жмется к самой высокой. А мы со средней стоим рядом. Но я не помню их. Я даже не помню их имен. «Бесполезно», — произносит мужчина в белом халате. «Она каким-то образом выдержала извлечение воспоминаний и не сошла с ума, но ее память чиста». «Не совсем. Рядом со мной раздается яростный хриплый выдох». «Наверх!» — приказывает он. «Она все равно ничего не сможет сделать», — пытается возразить мужчина, но его больше никто не слушает. «Меня выталкивают за дверь». Волокут по коридорам. Сначала безликим, потом красивым. Я не могу не восхищаться этой искусной кладкой камней или имитацией водопада в огромном холле. Перед широкими дверьми мужчины, которые меня тащат, немного сбавляют шаг, но тут же раздается приказ. «Вперед! Заставьте ее использовать силу!» В лицо ударяет холодный воздух, а еще брызги. Посреди широкой улицы, украшенной вечно зелеными деревьями, бьет фонтан. Вдалеке еще один. Справа, слева, впереди. Это самое странное, что я могла бы увидеть. По крайней мере, сейчас мне кажется именно так. И в то же время самое прекрасное. Фонтаны берут свое начало. Из растрескавшейся земли закручиваются в небо спиралями. В эпицентре ближайшего стоит женщина. И по-хорошему вода должна бы была подбрасывать ее в небо, как куклу. Но она сливается с ней. Голубоватое свечение превращает воду в столб, а женщину — в водную статую. «Не думала, что ты еще жива», — произносит она, и это последнее, что она произносит, потому что лучи оружия вспарывают воду, ее тело, но не причиняют ей никакого вреда. Она запрокидывает голову и смеется, чтобы спустя пару мгновений снова посмотреть в нашу сторону. Ее взгляд... До этого теряющийся в потоке воды сейчас вспыхивает такой синевой, что становится больно глазам. Еще страшнее становится от ненависти, которая горит в этом взгляде. «Человеческое тело большей частью состоит из воды», — говорит она. «Тело Лиархи, которое тренировалось, может ей становиться. Вы не можете меня убить». Она делает паузу, переводит взгляд на меня, а потом возвращает его на окружающих меня военных. Я невольно оглядываюсь. Главнокомандующего нигде не видно. Осталась только сопровождающая меня группа. «А я вас могу!» Она вскидывает руки, и я чувствую, как мне в лицо снова летят брызги. Нет, это не брызги. Только сейчас я понимаю, что это моя собственная вода. Та, которая есть в моем теле, капельками собирается на коже. От кончиков пальцев ног до макушки. Из каждой клеточки и взмывает ввысь. Я сама превращаюсь в фонтан, растерянно глядя, как капельки текут вверх, одна за другой срываясь с моей кожи. Рядом слышны хрипы, звуки падающего на землю оружия. Я поворачиваю голову. Лицо мужчины под шлемом стремительно съеживается, становится сухим, и это по-настоящему жутко. Его военный комбинезон насквозь мокрый. Но когда он падает на землю, слышен хруст сухих, как осенние листья, костей. Военные падают один за другим, и я с ужасом понимаю, что я следующая. Но внезапно сорвавшиеся ввысь и текущие по моей коже капельки возвращаются, стремительно впитываются обратно. «Невероятно!» — произносит женщина, когда моя кожа вспыхивает голубым свечением. А потом я слышу отчаянный крик за своей спиной. «Верно!» Я вздрогнула, обернулась. Бегущего ко мне парня я не знала, но этот голос был мне знаком, настолько же знаком, как голос, звучащий в моем сознании. «Вода — это жизнь, Вирна. Лайтнир Кьярт!» Голос женщины сейчас больше напоминал шипение или звук закипающей воды, вплетающийся в шум взлетающих к небу фонтанов. И, разумеется, не один. Он действительно был не один. За его спиной были еще люди, Военные. Такие же, как меня сюда привели. «Вайтнер!» Донесся до меня крик одного из них. Но он не остановился. Подлетел ко мне, держа за плечи, вглядываясь в мое лицо. «Верно, девочки в безопасности. Пойдем со мной». Взгляд его скользнул ниже, наткнулся на иссохшихся мужчин. «Что за...» «Пойдем со мной?» — переспросила женщина. «Ты правда считаешь, что я просто так тебя отпущу? После того, как твой отец пытался меня убить?» Она снова рассмеялась. «Ну правда же, вы ведь не думали, что я стану сидеть на базе и ждать, пока в меня прилетит одна из сверхзвуковых ракет зачистки? Или что меня остановят ваши кордоны, ваши щиты? Вода пройдет везде. Уж вы так, как никто другие, должны это знать». Тот, кого она назвала Лайтнером, сделал шаг вперед, а меня отодвинул за спину. «Я не так много знаю о воде, но точно знаю, что ты свихнулась». «Потому что хочу изменить мир, в котором таким, как мы, не оставили места». «Твое место в специальной клинике, подальше от живой воды». Ее лицо исказилось от ярости. Насколько могут исказиться черты сотканного из воды лица, а он одним движением ушел вниз. Едва его ладони коснулись земли, она содрогнулась. Камень пошел волной, а в следующее мгновение словно наткнулся на что-то, разлетаясь брызгами от удара воды. Трещины в земле мгновенно наполнились ей, как глубокие порезы кровью. Взметнулись вверх сияющими плетьми прямо над нами. Лайтнер перехватил меня за плечи, резко увел в сторону, принимая удар на себя, настолько сильный, что нас протащило по камню несколько валов. Дыхание выбило из груди. А если бы я практически не лежала на нем, из меня бы выбило еще и сознание. Глаза женщины снова вспыхнули. «Отличная попытка», — процедила она. «Но основная проблема в том, что вы всегда были слабее нас. Вы всегда нас боялись. Именно поэтому решили от нас избавиться. Но сегодня для вас все закончится. А для тебя все закончится именно здесь». В лицо снова ударили брызги, и я отпрянула. Возможно, именно потому, что знала, что они означают, или потому, что его лицо исказилось от боли. Я никогда не думала, что это может быть больно настолько, что эта боль отразится во мне как собственная. «Верно, уходи!» — прохрипел он, и я поднялась. Рывком и текучим потоком бросилась к той, что его убивала. Вода, пытающаяся меня хлестнуть, брызгами разбилась о невидимый щит. Или просто в него влилась. Точно так же я влилась в бьющую из земли стихию, врезаясь в женщину или в существо, и чувствую, как в меня ударяет колючая чужая сила. Меня швырнуло наверх, потом снова вниз. Потоком воды приложила землю, но боли я не почувствовала. По крайней мере, такой, как чувствовала там, на земле, вместе с ним. «Ты правда думаешь, что можешь со мной справиться?» Это уже отдаленно напоминало человеческую речь. Скорее складывающиеся словами у меня в сознании шум воды. «Я бы легко уничтожила даже твою сестру, которую многому научила. Не говоря уже о тебе». Поток воды обрушился вниз. Ударил мне в грудь, вплавляя в землю, гудящую от клокочущей под ней силы. Удар полыхнул перед глазами синевой. Чувство было такое, что мне на грудь поставили пресс, ввинчивающий меня все глубже в земную твердь и мешающий сделать вдох. «Посмотри на него, Вирна!» — прошелестела вода. «Посмотри на своего Лайтнера, потому что ты видишь его в последний раз. Он умрет у тебя на глазах, и ты ничего не сможешь сделать». Я поворачиваюсь к нему. Сейчас он слишком далеко. Вода — это жизнь, Вирна. Никто больше не умрет, а особенно он. Последняя мысль отзывается во мне с такой силой, что я не сразу замечаю втекающие в меня вибрации, рычащие под землей воды. Я позволяю ей пройти сквозь меня волной, стирая последнее, что держало меня на земле. Человеческое тело. Казалось, что на меня обрушилась вся существующая в этом мире сила. Но когда я плавным движением взмыла вверх, собирая ее из каждой капли, бьющей сквозь землю стихии, прочла изумление в нечеловеческих глазах застывшей напротив женщины. Синяя вспышка уже не кажется яркой. Я просто вижу, как спирали фонтанов врезаются в наш, и как мощь воды вспарывает пространство. Меня выбивает из потока клубящихся вокруг волн. Женщину тоже. Я разлетаюсь брызгами, чтобы спустя мгновение весьма ощутимо приложиться локтями о земляные бугры. Фонтаны рассыпаются, заливая все вокруг, а я поднимаюсь, поскальзываясь, и бросаюсь к нему, к Лайтнеру. Сама не знаю, почему это для меня так важно, почему для меня так важен он. Не те, бегущие издалека к нам, а именно он. У него мокрые волосы, но кожа сухая, как старая бумага. Кажется, она вот-вот пойдет трещинами, как земля под нами, и как его губы. Он пытается что-то сказать, но ему это не удается, потому что внутри он такой же сухой, как снаружи. Не представляю, как, но я это чувствую. И когда его рука бессильно падает вниз, я кладу руки ему на грудь. «Вода — это жизнь», — говорю больше себе, чем ему. Я не знаю этого парня, но я знаю, что если умрет он, я умру вместе с ним. Если его не станет, моя пустота станет абсолютной. Поэтому сейчас я просто мысленно повторяю ставшие для меня каким-то заклинанием слова. Снова и снова, снова и снова. Собираю силу воды, дрожащую на пальцах, и возвращаю ему. Капли вихрями оседают на его пересохшей коже, отказываясь впитаться, стекая на землю. Но я продолжаю. Если воду можно забрать, ее же можно вернуть. Верно? Не может быть, чтобы было нельзя. Просто не может быть. Я понимаю, что у меня ничего не выходит, когда он закрывает глаза, и когда вода на моих щеках становится слишком соленой и слишком горячей. Его сердце. Я вообще его не слышу. Не чувствую ни одного удара в руки. Даже когда в моих ладонях собирается сила, которую я чувствую как себя, я готова отдать ему ее всю. Всю до капельки. Только чтобы он жил. Пальцы дрожат, когда я расстегиваю на нем грубую ткань. А потом в них ударяет дикой болью. Дикой болью ударяет прикосновение к его обнаженной коже. Вокруг нас собирается облако брызг. А от влажности даже дышать становится тяжело. Я пропускаю ее через себя, отдавая ему без остатка. Несмотря на то, что неведомый мне огонь обжигает руки уже по запястье, а из-под моих ладоней на его груди распускается красный цветок, который неожиданно сменяется голубым сиянием. Все то, что клубилось вокруг, во мне, над нами, врезается в него сквозь меня. В него, в меня, в нас. И удар сердца под моими ладонями будто подбрасывает над землей. Я не верю своим глазам, когда его кожа вновь становится нормальной, а с губ срывается глубокий вдох. «Осторожнее!» Этот крик раздается совсем рядом. Лайтнер успевает открыть глаза. Я — вскинуть голову, когда ночь разрывает вспышка выстрела. Занесенная над нами водная плеть рассыпается брызгами, а женщина, чудом не убившая нас, сейчас такая же, как мы все, из плоти и крови, качается и оседает на землю. Я успеваю только заметить, как парень в очках с абсолютно зверским выражением лица опускает оружие. А потом к нам бросаются все. Кто-то зовет его по имени, кто-то меня, кто-то даже касается моего плеча. Кажется, спрашивает, как я. В этом шуме я слышу только его дыхание и его голос. «Хитрец!» — хрипит он. «Столько лет катался, но только сейчас понял, что чувствует доска». Все смеются, кроме меня. Все, что я чувствую сейчас, это «с ним все в порядке». Я все еще не понимаю, что это значит. Это странное чувство, но мне и не надо это понимать. Я опускаюсь прямо в воду, глядя в незнакомые лица, склоняющихся над нами, и над ними выхватываю взглядом кусочек неба, бесконечного, какой могла бы быть моя пустота, и какой она уже никогда не станет.